Глава 28. Эдуард. «Не могу поверить в то, что слышу. Черт возьми, неужели это правда? Лина, кажется, тоже пребывает в полнейшем шоке. Ребенок. Внутри нее уже есть ребенок. И его отец, скорее всего, я. Твою мать. Это все жутко осложняет». Перевожу взгляд на скромняшку. Она вжимается в спинку кресла и до побелевших костяшек сдавливает подлокотники. «Все должно было быть не так. Совсем не так. Вставай, пошли!» Поднимаюсь на ноги и беру ее за руку, не дожидаясь ответа. Лина, все еще в шоке от происходящего, послушно поднимается и топает за мной. Справа от кабинета врача находится туалет. Завожу ее внутрь и закрываю дверь на замок. Ангел не смотрит на меня. Ее щеки лихорадочно горят, а взгляд устремлен в пол. «Я не буду делать аборт», — тихо шепчет она. «Блядь!» В отчаянии запускаю руки в волосы. Она еще сама ребенок, ну какие ей дети? Ребенок. Это обстоятельство осложняет нашу и без того непростую ситуацию. Конечно, подержи я ее сейчас. Я бы мог беспрепятственно выиграть спор с Максом. Надавить и заставить ее выбрать меня. И тогда все, конец игры. Лина была бы моей, как и компания. Но я не могу поступить так. Это было бы нечестно не только по отношению к ней, но и по отношению к невинному дитя. Признаться. Я мог бы признаться в нашем споре прямо сейчас. Но тогда Лина не захочет иметь дело ни с одним из нас. Она сбежит, и я больше никогда ее не увижу. Я и без этого не уверен, что она меня выберет. Ведь ночь она провела с Максом, а не со мной. Ему отдала свою девственность. Быть может, и жизнь захочет разделить именно с ним. Блять, это полный пиздец! Смотрю в милое лицо. Большие глаза кажутся грустными. Надо что-то сказать. Но слова никак не хотят выходить из моего рта. Боюсь, что все будет не то и не так. «Лина», — тихо говорю я, подходя ближе. Она отступает к стене. Когда мы с ней остаемся наедине, я с трудом себя контролирую. Так и тянет прикоснуться. Вот и сейчас, несмотря на шок, мне хочется просто оказаться рядом с ней, заключить в объятия и быть так близко, как это только можно. Чувство, которое не поддается здравому смыслу. Почти наваждение. Ее ладони останавливают меня, врезаются в грудь, лишь на долю секунды замедляя приближение. Моя малышка. Ломаю робкое сопротивление, прижимая ее к себе. Глажу по волосам и по спине, утыкаюсь носом в затылок. Как она, должно быть, перепугалась. Мне всегда с трудом давались слова утешения, поэтому и сейчас я не нахожу, что сказать. Лишь продолжаю удерживать в объятиях. Я должен признаться. Так будет честно по отношению к ней и еще нерожденному ребенку. «Лина!» Начинаю я. «Я должен тебе кое-что сказать». «Подожди!» Останавливает меня она. «Эд, пойми, никакие твои слова не заставят меня убить нашего ребенка. Он наш, понимаешь? Твой и мой. И я...» Она нервно вздыхает. «Я оставлю его. Даже если ты откажешься быть его отцом. Я все пойму». Мое сердце сжимается от непонятного жалящего чувства. «Боже, это просто невозможно терпеть!» «Успокойся», — произношу я, перебивая поток ее речи. «Мы не будем делать аборт. Я тоже хочу его оставить». Закрываю глаза. В моем личном рейтинге мудаков я только что вырвался вперед, получая золотую медаль. Оставляю Макса далеко позади, забирая себе всю славу. Но сейчас мне плевать на последствия. Я не скажу ей про спор. Я не признаюсь в своих истинных намерениях, потому что сейчас все, что для меня важно, чтобы она в итоге предпочла меня, была моей, неважно какой ценой.